Эпилог. А. Шальгар. О чем эта история? Определенно для каждого о своем. Для меня — о верности и чести, о самоуважении и достоинстве, коих у безродной стражницы может оказаться куда больше, чем у иной княжны, о месте, ради которой жил и был готов умереть, но на которой все тем не менее не закончилось, а только-только по-настоящему началось. Это история моих ошибок и побед, моих заблуждений и прозрений. Наконец, это история самой могущественной женщины в империи, матери моих детей, императрицы Ики Ашальгар, которая вот уже 20 лет держит мое сердце и не собирается его отпускать.